Тут вы, мой дорогой читатель, зададитесь закономерным вопросом: а какого хрена шиноби обсуждают миссию в кабаке возле рынка, где куча народу? Ответ простой: Югакури медленно загибается, теряет авторитет, соответственно получает мало миссий. На территорию страны горячих источников обратили внимание более сильные соседи, так что обсуждение подобных дел уже стало нормой. «Да, давайте этот», – протянул продавцу купюру Хафуку, забирая котелок. Сдвинув на глаза соломенную шляпу, мужчина медленно пошел в сторону паба. Невозмутимо пройдя мимо привлекших его внимание шиноби, Хафуку подошел к барной стойке. «У вас есть кое-что особенно для меня», – заговорческим тоном сказал чинойке. Еще один сельский доходяга презрительно посмотрел на мужчину бармен. «Ты себя видел? Даже протектора нет. Иди сначала, экзамен на гене сдай». «Полегче, мужик», – ухмыльнулся Хафуку. «Раз нет у тебя ничего особенного, то налей мне просто саке». «КХМ, прошу прощения», – извинился мужчина. «У нас, кроме саке, есть юдзусю, умисю, сетю». Следующий день. Проторчав весь день на окраине рынка, Хафуку понял, что дальше так продолжаться не может. Даже приветливые бабульки за прилавками с фруктами стали косо смотреть на мужчину уже к полудню. На фоне всех лавочек выгодно выделялась та, полки которой ломились от количества самых разных предметов. Юноши ходили сюда за украшениями и называл этот магазинчик ювелирным. Ученики школ ходили за свитками и кистями и называли его канцелярским. Плотники, ходившие сюда за гвоздями и новыми инструментами, называли магазин строительным. В общем, у него есть еще много имен. У нас бы его назвали гордым и звучным названием. «Тысяча мелочей». К его продавцу и подошел Хафуку. «Чего у вас тут только нет», — сказал чинойке, подойдя к прилавку и протянул 100 рё. «Не подскажите, как обосноваться у вас здесь? Какой приятный человек, сейчас мало где таких встретишь». Ловким движением забрал деньги мужчина средних лет. «Ну, слушайте, главное правило этого рынка: кто первый встал, того и тапки». Ночью рынок представляет собой пустой ряд прилавков разной степени расшатанности. Уже с 5 утра сюда подтягиваются женщины с фруктами и овощами. К 7 приезжают крестьяне из ближайших деревень с различной молочной продукцией и крупами, в основном рисом. После 9 часов свободных мест не найдешь, все уже занято ремесленниками. «Ну понятно, спасибо», — сказал Хафуку. «Дайте тогда мне свитка 3 метра по 50 и 2 кисти для каллиграфии. Вы собираетесь рисовать? Ну тогда возьмите еще краску у нас. Отличная, на яичной основе». «Нет, краска у меня и своя есть», — отрезал Хафуку и пошел к себе в комнату. Прошло уже 3 недели, как на рынке начал торговать никому неизвестный мужчина в широкой соломенной шляпе и белой птице на плече. Он каждое утро приходил, занимал самый крайний прилавок и раскладывал на нем свои фуин. Первые несколько дней дела у него шли очень плохо. Только пара крестьян закупили у него пару запечатывающих свитков. Шиноби, которые регулярно проходили мимо лавки с печатями, к продаже подобных вещей без лицензии относились с опаской. Однажды поздним вечером выходного дня к его прилавку подошел пьяный шиноби. Мужчина с пепельным цветом волос и невероятно грустными добрыми глазами. «Слушай, мужик, у тебя печати нормальные, работают?» — спросил он. «Обижаешь», — улыбнулся Хафуку, — «в лучшем виде. Не веришь? Возьми и проверь». Пепельноволосый взял запечатывающий свиток и четким движением поместил в него свою сумку. Повертев свиток, шиноби развернул его и распечатал свою вещь. «ХМ, неплохо», — хмыкнул мужчина. «Почему на рынке сбываешь?» «Краску сам варю, здесь такой не знают», — ухмыльнулся чинойке. «А ты почему на рынке покупать собираешься?» «Да я учитель в нашей академии, а гады из администрации на все темы на фуин выделили 4 свитка, 2 запечатывающих и 2 взрывных, а в классе 20 детей. В официальном магазине я на свою зарплату больше 4 не куплю. Есть ведь что-то надо», — начал жаловаться на жизнь шиноби. «Ну, учитель, значит, как зовут?» — спросил Хафуку. «Микицу», — выдохнул учитель. «Ну, Микицу, раз для детей, за 1000 ре 20 по паре на каждого отдам», — улыбнулся Хафуку. «Правда?» — неверящими глазами посмотрел на торговца Микицу. «Правда, бери, пока не передумал», — ухмыльнулся чинойке. Быстро сгребя нужные свитки, шиноби бережно достал и протянул банкноту Хафуку. На прощание благодарно поклонившись, учитель быстрым шагом ушел домой. Сарафанное радио работало в деревне скрытого горячего источника отлично. Уже на следующий день у лавки таинственного мужчины в соломенной шляпе уже была очередь. Другие завсегдатаи рынка нарадоваться не могли на незнакомца. Теперь здесь кроме обычных жителей частенько бывали и шиноби, идущие в лавку с печатями. Они постоянно по пути захватывали домой какие-нибудь продукты. Владелец магазина со всякой всячиной даже гордо заявлял: «Это я ему помог сюда устроиться, если бы не я, то у него бы ни одной печати не было». Хафуку забавляло играть в торговца. Он не привык общаться со столькими людьми до день. Да и к тому же, работники и посетители кабака уже привыкли к нему и заказы от других стран обсуждали прямо в очереди за печатями. Чинойки смог влиться в жизнь скрытого источника. Часто в деревне с ним здоровались взрослые и подбегали дети, желающие снова выпросить у него еще один бесплатный свиток, хлопушку или погладить всегда дружелюбную Рикой. В общем, Хафуку стал здесь своим. Правда, никакой нужной информации так получить и не смог. Самое большое, от стариков он узнал, что Адская долина – место, куда ни за что нельзя ходить. И вот, уже привычно придя к своему расшатанному прилавку, Хафуку разложил партию свежеотрисованных печатей. Через час в начале рынка появилась группа людей из 5 человек. В одном из них Хафуку узнал того самого шиноби, с кем связался агент молний. Выдохнув, мужчина начал поправлять ряды своих свитков. Наконец, мутная компания подошла и к нему. «Мужик, ты слышал что-нибудь про Адскую долину?» — спросил у чинойки один из них, высокий темнокожий мужчина. «Ничего», — отрицательно помотал головой Хафуку. Как только группа явно шиноби скрылась из виду, чинойки собрал все свитки с прилавка и пошел в свою комнатку. Больше на рынке никто за прилавком не видел таинственного мужчину в широкой соломенной шляпе и птицей-альбиносом. Микицу сидел за столом в своем небольшом аккуратном домике и проверял тетради своих учеников. Его сын уже спокойно спал с полным животом, что грело душу мужчине. Вдруг учитель услышал стук в стекло. Открыв окно, Микицу увидел коробку с запиской. Открыв коробку, Микицу обнаружил там много плотно набитых свитков и записку. Учитель с опаской потянулся за бумажкой. Он взял ее и прочитал: «Дети, цветы жизни. Чинойки Хафуку. Часть 3. Глава 2. Злоключение кумовцев». Месяц спустя. Солнце уже зашло. Все туристы уже или сидели в своих номерах в отеле при комплексе Ансина, или гудели в барах. Магазины уже готовились к закрытию, в центральный район стали медленно подтягиваться низкоквалифицированные работники. Среди них просочился и Хафуку. Весь месяц чинойки или сам незаметной тенью таскался за шиноби из скрытого облака, то отправлял следить за ними Рикой. У кумовцев, в отличие от Хафуку, нужную информацию найти получилось. Подкупить местного архивариуса проблем у них не составило. Утром к группе разведчиков присоединилась еще одна, судя по слабой чакре и дохлому виду, исследовательская. На следующий день ниндзя из облака покинули деревню, скрытую в горячих источниках. Какие же там в источниках идиоты сидят? Рассерженно шевелил дрова в костре мускулистый брюнет. Сказали идти на северо-запад, и там в лесу. А мы из-за них на Кагуя напоролись. «Да ладно тебе, Дамьяку», — успокоил коллегу блондин, лежащий на траве возле костра. «Ты лучше скажи спасибо, что хоть дальше не ушли, и все благодаря нашему новому другу-философу». Сидящий на бревне у костра мужчина в бесформенных потрепанных серых одеждах и широкополой соломенной шляпе ухмыльнулся. Блондину даже показалось, что и белая птица, сидящая у него на плече, ухмыльнулась. «Мужик, ну ты чё мнёшься, как девка?» — обратился к нему Дамьяку. «Имя свое скажи, а мы тебе награду выпишем. Я уже говорил, что не важно, как меня зовут, а такая бренность, как деньги, меня не интересуют». Посмотрел на брюнета как на умственно отсталого мужчина. Следующим утром таинственный странник, так и не назвавший свое имя, махнул рукой и скрылся в лесу. Ноги сами принесли Хафуку к Адской долине, к месту, которое он недавно мог назвать своим домом. Сейчас же в этом мрачном месте его никто не ждал. Чинойки устроил себе обзорную площадку в лесу, с края долины. Пусть вчера он специально отвел их к деревне, гораздо севернее Адской долины, мужчина сердцем чуял, что кумовцы придут сюда. Через полчаса к Адской долине вместе финальной битвы вышла группа шиноби облака. На их лицах даже издалека было видно страх. Впрочем, они его быстро преодолели. На окраине долины все еще были отчетливо видны следы от взрыва и земляных техник Фукуши. Да что уж, на земле еще была видна окрашенная кровью вмятина, куда племянник прошлого главы впечатал Хафуку. К ней сразу и направился очкарик с каким-то ящиком за спиной. Он достал из него линзу на проводе. По адской долине пошли гудки, усиливаемые эхом. Мужчина в очках обернулся к остальным и громко сказал: «Нашел, не больше года». Вдруг до Хафуку резко дошло, кому он вчера помог разрулить ситуацию с Кагуя. Понял, что скрытое облако сможет найти тех, кто смог выжить той ужасной ночью. Найти, пленить и растоптать гордость, задушить волю и попрать честь. У чинойки расширились глаза, а в них вспыхнул кицуриган. Найти всех быстрее, чем они, пронеслось в голове у Хафуку, а дальше чинойки уже не мог слышать голос своего разума. Он слышал только: «Защитить, защитить, защитить». И так красные глаза Хафуку еще больше наполнились кровью. Чинойки наконец смог найти себе цель, и был готов стремиться к ней каждой клеточкой своего тела, даже уже давно вытекшей из него. Хафуку почувствовал свою засохшую кровь и медленно увел ее под землю, оставив очкарику тонкую корочку. Через минуту чинойки почувствовал бурный поток насыщенной железом горячей воды. Вложив все свое стремление, мужчина отдал воде подняться наверх. Послышался грохот, и земля под очкариком разошлась. Он не успел среагировать и безнадежно кинул взгляд на своих товарищей. Дамику сорвался с места и через пару мгновений уже был у разрыва. В глазах мужчины в очках появилась надежда, но Дамику резким движением сорвал с него аппаратуру. Сам очкарик полетел в бурлящий кипяток. Всунув непонятное изобретение второму ученому, брюнет агрессивно удалился в лес, оставив остальную группу. Блондин что-то крикнул, сказал ему вслед, но юноша лишь отмахнулся. Через час аппаратура у Шиноби заработала. Впереди пошел ученый, сканируя землю, за ним растянулись остальные. Хафуку покинул свое обзорное место и скрылся в деревьях, отпустив Рикой в небо. «Вы за 5 часов даже 5 километров не прошли, наши поиски так затянутся на месяц», — орал Дамьяку на остальных. «Помолчи, идиот», — поковырял пальцем в ухе блондин. «Мы в отличие от тебя идем по четкому следу, а так как нашего специалиста ты спасти нужным не посчитал, скорость значительно пострадала. Атома, ты меня достал». Еще громче стал наезжать на мужчину брюнет: «Я хотя бы что-то делаю, чтобы мы быстрее закончили миссию, а вы все. Мы 5 часов тащились по лесу, просканировали 3 километра. Шли, пока было нормально видно дорогу, встал с пня Атома, а ты 5 часов где-то бегал, делал непонятно что, даже ничего на ужин не поймал. Так что заткни свой рот замечательными пищевыми пилюлями и ложись спать». Не найдя что ответить, Дамьяку грозно стрельнул глазами в блондина и снова скрылся в лесу. На поляне повисло тяжелое молчание. «Да, я думаю, кто орет, а это опять вы», — разорвал тишину вышедший из деревьев уже знакомый шиноби облака мужчина в широкополой шляпе. «А где назойливый брюнет? Я точно слышал его голос». «А, да не обращай внимания, в таком возрасте все такие», — махнул рукой блондины, заметив в руке у мужчины пару тушек зайцев, любезно пригласил его к костру. «Ага, так и буду я вас во второй раз бесплатно кормить», — ухмыльнулся нежданный гость и показал пальцем на аппаратуру. «Вы мне сначала скажите, что за магический ящик носит этот щуплый молодой человек?» «Это не магический ящик, а вершина современных технологий. Высокоточный чакра-анализатор новейшего поколения, способный найти следы, даже малейшие следы чакры», — возмущенно начал защищаться уязвленный щуплый юноша в очках. «Только работает медленно», — мягко перебил Атома ученого. «Ну и черт с ней, с техникой, теперь давай сюда кроликов». Хафуку сидел у костра и попивал чай из походной пиалы. Все шиноби облака уже видели сны в своих палатках. Все, кроме Атомы, которому выпал жребий охранять лагерь. Мужчина тоже налил себе чаю и подсел к чинойке. В лесу воцарилась тишина, только тихо потрескивал уже угасающий костер. Атома ловким движением подбросил в огонь хворост и прямо спросил у Хафуку: «Ты шиноби? Может, когда-нибудь меня и можно было так назвать?» — ответил шиноби Кумагакури мужчина. «А сейчас», — повторил за ним Хафуку и устремил свой взгляд в небо, — «сейчас я просто пытаюсь найти свою семью». «Вот как», — сказал Атома. «Тогда, пожалуй, у меня есть для тебя предложение. Ты будешь каждый день вечером приносить нам еду, а я потом помогу тебе найти родственников с помощью аппаратуры». «Идет, что ж, звучит заманчиво», — приподнял уголок губы чинойки и протянул руку Атоме. 3 недели спустя, даже несмотря на постоянные ужины от так и не назвавшего своего имени мужчины в широкополой шляпе, силы стремительно покидали отряд бравых шиноби облака. С каждым днем ниндзя становились все недовольнее и раздражительнее. Так бы и царила в лесу мрачная атмосфера, если бы ученый с аппаратурой не разразил воздух фразой «нашел» и испуганно заозирался, помня незавидную судьбу своего предшественника. К его счастью, земля ученого не проглотила. Чинойки были тут около дня назад, убедившись, что ему ничего не угрожает. «Найдем место и привал», — скомандовал Атома. Отряд мигом воодушевился. Ближайшая поляна была найдена уже через 10 минут. Причем не абы какая. От взора опытного Атома не могли скрыться следы обитания. Его цепкий глаз сразу заметил крошки угля, ямки от клиньев установленной палатки и примятая трава. Здесь тоже были. Раздался радостный возглас ученого. «Сядь, отдохни», — мягко сказал ему Атома. «Дальше наша забота». Атома был назначен на поисковую миссию вовсе не за красивые глазки. Кроме организационных качеств, мужчина обладал отличными сенсорскими способностями. На этой поляне все будто кричало ему. Чинойки были здесь. Для опытного следопыта не составило труда определить направление движения чинойки. «Пока отдыхаем», — скомандовал Атома. «Выходим с темнотой». Уже опустилась тьма, и Кадзима остался в лагере один со своим аппаратом. Все шиноби направились в погоню. Костер мирно потрескивал, изредка выпуская в воздух красные искры. Ничто не мешало еще совсем юному ученому думать. Вокруг царила полная тишина. Вдруг, прямо перед ним откуда ни возьмись возник знакомый мужчина в соломенной шляпе. «Где?» — резко спросил он. «Ушли туда», — показал дрожащим пальцем в чашу деревьев Кадзима. «Спасибо», — бросил мужчина и медленно пошел вглубь леса, пройдя мимо ученого. Куной просвистел рядом с ухом юноши и воткнулся в землю. Разрезанный хитай о те деревни, скрытый в облаке, упал на землю. «Как зовут?» — услышал из-за спины ученый. «Кадзима, слушай сюда, Кадзима. Бери свой ящик и беги в страну железа. У тебя будет около 3 дней. Считай, что это приказ». Кадзима обернулся, но сразу отшатнулся от еще одного куная, воткнувшегося в бревно, на котором сидел ученый. Вместо привычной взрывной печати к рукоятке куная была привязана плотная пачка денег. Когда Кадзима поднял голову, мужчины в шляпе уже не было на поляне. Часть 3. Глава 3. Дамский угодник по неволе. Примечание к части. А вот и глава. Несмотря на забитый под завязку делами декабрь, я успел ее выложить в 2022 году. Марита уверенно вел девушек дальше от адской долины. Беременным волноваться нельзя, а речь, чтобы успокоить двух женщин, которые за одну ночь потеряли почти все, никак не приходило ему в голову. Первоначальная эйфория у Синны Назуми прошла уже через 10 минут после выхода из долины, но девушкам было не до раздумываний. Взвалившие на свои плечи обязанности лидера, Марита пока не давал им передохнуть, но вечно так продолжаться не могло. Юноша в 5 часов вечера заметил, что беременные уже за ним с трудом поспевают. В 6 чинойки уже разбили лагерь. Назуми варила суп в котелке, мило болтая с Син. «Да», — протянул Марита, аккуратно вводя больную тему. «Хорошо, что Асука-сан оставила в укрытии комплект для выживания». При упоминании невестки главы клана, обе женщины вздрогнули и посмотрели на Марита. Юноша пожал плечами Назуми, ища опору, отдалилась от котелка и уселась на землю, уткнув голову в колени. Син подставила под голову согнутые в локтях руки. Марита понимал, что сейчас случится то, чего он боялся: беременные чинойки зарыдают. Но юноша понимал, что если сейчас не поднять эту тему, то душевная боль будет терзать девушек еще долго. И вот, на землю упала первая слеза. «Мама осталась там, папа остался там, сестра осталась там, Чимару остался там», — сквозь слезы повторяла дрожащая Син Назуми, горевала без слов. Из ее глаз, которые из двух красивых озер превратились в бездонную пропасть, сплошным потоком текли слезы. «КХМ-КХМ», — привлек к себе внимание Марита. «Дамы, я прошу вас перестать лить слезы». Девушки посмотрели на него с немым вопросом. «Я прекрасно понимаю ваши чувства», — сказал юноша, — «но мы сейчас не можем позволить себе горевать. Так мы обесценим подвиг наших близких. Ваши мужья, родители, мой отец и брат, все погибшие чинойки пожертвовали всем ради клана, ради нас. Поэтому мы не можем позволить себе из-за горя перестать двигаться вперед. Вы, будущее клана, самое ценное, что от него осталось. Так что, просто думайте о своих детях. Заботу о вас я прошу доверить мне». Назуми благодарно кивнула, утерла глаза рукавом и вернулась к котелку. Син слабо улыбнулась и дрожащим голосом сказала: «Все-таки здесь совсем по-другому дышится. Первый месяц на свободе у чинойки прошел однотипно. Около 6 часов они просыпались, завтракали кашами из круп, которых было достаточно в наборе, оставленном предусмотрительной сукой, собирали лагерь, как могли скрывали улики и сдвигались с места, шли всегда хаотично, в направлении Атацкой долины. В 12 часов обедали дарами природы, тем, что набирали по пути, чтобы не разжигать лишний раз огонь. Затем в 5 вечера останавливались, разбивали лагерь, Марита уходил спать, девушки оставались готовить ужин. Затем в 11 юноша просыпался и спать ложились уже беременные. Неудивительно, что с каждым днем Марита замедлял темп. Так чинойки и обосновались бы насовсем в глухом лесу, если бы не одна счастливая случайность. К концу месяца Назуми стало гораздо сильнее уставать и начала ложиться спать раньше. Син оставалась сидеть у костра, прислушиваясь к умиротворенным звукам природы. Однажды вечером к расслабляющей мелодии леса прибавились грубые мужские голоса и пронзительный женский крик. Син сразу бросилась в палатку, разбудила Марита. Тот спросонья никаких голосов не услышал. Пришлось девушке вести его на звук. Всего в 600 метров от лагеря чинойки обосновались бандиты. На поляне сидели 5 мужиков. Двое из них домогались до связанной девушки с длинными светлыми волосами. От увиденного Син вздрогнула и наступила на ветку. Хруст заметили разбойники. Один из них, по всем признакам, главарь, поднялся и медленно подошел к шокированной девушке. Еще и беременная, облизнулся бандит и потянул руку к голове чинойки. Дотронуться до нее разбойник не смог. Его руку мертвым захватом остановил появившийся из тени Марита. Пацан, полегче, миролюбиво протянул главарь банды, ты еще молодой, а уже таскаешься с беременной клячей. Оставь ее нам, мы о ней позаботиться, а ты иди, еще погуляй. Его речь сзади поддержали одобрительным улюлюканьем и смехом остальные бандиты. Марита полным презрения взглянул, окинул всю шайку и еще сильнее сжал руку их главарю. «Значит, по-хорошему ты не хочешь?» — поморщился мужик. «Тогда будет по-плохому. Сейчас ты познаешь удар великого демора». Главарь банды поймал в свободную руку выпавший из рукава кастет и уже приготовился к удару, как услышал над ухом тихое слово «медленно» и улетел прямо в сидящих у костра бандитов. «Син, иди к Назуми», — бросил Марита и переместился прямо к растерянным разбойникам и пафосно произнес: «Время отрезать пиписьки. Ну ты хоть расскажи, Май, как ты оказалась у этих уродов?» Назуми сунула в руки дрожащей девушке кружку с чаем. «Они пришли в мою деревню, стали жить у моего деда. Он старейшина. Я к нему пришла, масла передать от тетки Харуми, а они меня заметили и хотели сразу забрать. Но дедушка, хороший, он сказал, что внучку не отдаст, а они его, в подвал. Я пыталась убежать, а эти меня из схавывателей и с собой утащили», запинаясь от подступающих слез, говорила жертва разбойников. «Так, а дальше, рассказывай, не бойся», ласково погладила по спине девушку Син, «самой легче станет. Двое старых стали меня трогать, ну, там, а потом появился этот дядя», показал имей пальцем на мрачного Марита, «накинул на меня свою рубаху и уже притащил меня сюда». Син и Назуми с любопытством посмотрели на своего защитника. «Она не пострадала, остальное неважно», — бросил юноша. «Идите спать, утром отведем ее в деревню». Вместе с восходящим солнцем в деревушку на окраине страны пара вошли 4 человека. Из первого дома им навстречу выбежала низенькая полненькая пожилая женщина. Ничего не слушая, тетка загнала группу себе домой. Тетя Хуруми, оказавшись в избе, Май сразу кинулась на шею женщине. «Моя ты, бедная», гладила девушку по спине Хуруми, «они сделали что-нибудь с тобой?» «Не сделали», ответил за нее мрачный Марита. Наконец, Хуруми обратила внимание и на гостей деревни. «Спасибо вам большое за Май», поклонилась женщина, «но зря вы сюда, деточки, заявились. Понимаете, бандиты здесь еще остались, попрятались по домам. Шиноби уже ушли, они все повылезали. Наверняка и вас заметили. Ох, вон и из леса идут». «Хуруми-сан», обратился к женщине молодой человек, «не можете замаскировать нас под бродяг?» В 12 часов дня на пустую улицу деревни вышла Май, сопровождаемая 3 людьми в потрепанных просторных одеждах. Девушка вела их к дому старосты. Они не прошли и 3 домов, как на их пути возникла вся разбойничья шайка. Вперед вышел самый массивный из них, только в нем чинойки почувствовали хоть какую-то чакру. Сразу стало понятно, что именно этот мужчина был самым главным у бандитов. «Так-так, кто тут у нас?» Кровожадно улыбнулся он и встал в боевую стойку. «Захотелось построить из себя героев? Ну-ну, знал я и таких. Нападайте все вместе. Никто из чиновники не отреагировал на выпад бандита. Только Марита немного шевельнул рукой, и из его рукава выпал нож на цепи. Те, кто прятался в лесу, вряд ли когда-нибудь смогли забыть этот нож. Среди бандитов началась паника, многие бросились вон из деревни. «Трусы!» — крикнул главарь, от одного вида испугались. Договорить разбойник уже не смог. Марита уже стоял рядом с ним и держал свой нож у его горла. Бандит имел скудный запас чакры, зато боевого опыта он явно имел больше. Ловко извернувшись, главарь шайки ушел от чинойки. Марита метнул в него свой нож. Разбойник отклонил голову, пропуская нож мимо головы, схватил цепь и смерил высокомерным взглядом Марита. Конечно, сделал он это зря. Через мгновение бандит оказался в иллюзии. После долгой нравоучительной беседы, главарь увел свою шайку из деревни, пообещав больше никогда не заниматься преступной деятельностью. Вечером староста накрыл стол в своем доме. Гуляла вся деревня. После часа душевных посиделок старик постучал палочками об свой стакан и поднялся. «Предлагаю всем выпить за наших спасителей», — громко и весело крикнул староста. Его поддержали улюлюканьем и аплодисментами. «Нам никогда вас не отблагодарить за освобождение». «Ну, я бы не назвал это освобождением», — разрезал веселую атмосферу Марита и тяжелым взглядом обвел всех присутствующих. «Скорее у вас просто сменилась крыша. Примечание к части. Поздравляю всех с Новой годой. Желаю счастья, здоровья, веселья, всех благ. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это будет для меня лучшим подарком. Следующую главу ждите в январе, там такое мясо будет, очень постараюсь не запороть. Ваш автор». Часть 3, глава 4. Рояль в кустах. В комнате воцарилась тишина. Мужчины поднялись с своих мест с намерением прогнать наглого захватчика. «Сели», — приказала им Марита, для большей эффективности придавив их чакрой, — «наши условия. Раз в неделю снабжать нас едой на 3 человек. За это я буду вас защищать». Староста облегченно выдохнул. За столом снова начались разговоры. Уже через час чиновники покинули дом старосты. Жить в самой деревне, через которую проходила большая дорога, было для компании небезопасно. Поэтому Марита решил расположиться на поляне, где Син нашла Май. Месяц спустя. «Хей, есть кто дома?» — крикнула девушка с двумя большими корзинками в руках. «Май, пожалуйста, потише», — вышел на поляну Марита, — «девушки еще спят». «Ой, извините», — потупила взгляд Май, но уже через секунду затараторила: «Они же у вас беременные?» «Конечно беременные, раз с животами такими. Так я могу сюда тетку Харуми привезти. Она у нас роды принимает, когда врача нету, то есть почти всегда. Она вообще на все руки». «Понятно, спасибо за участие», — чиновники забрал из рук девушки корзинки. Немного помолчав, юноша спросил: «Как к нам относится в вашей деревне? С тобой понятно, каждый день сюда ходишь». «Как? Ну, дедушка на вас нарадоваться не может, говорит, что ваше месячное содержание дешевле, чем недельное правительственного отряда. Конкретно тебе мужчины не очень доверяют, а Син и Назуми все любят, особенно дети». «Спасибо», — ответил Марита. «Ой, да ничего», — махнула рукой Май. «Я тогда к обеду зайду». Когда девушка ушла, Марита уселся в позу лотоса на поляну. Его чуйка нервно била ему по мозгам. Надвигалось что-то нехорошее. Чиновники попали в затруднительное положение. Марита научился своим кицуриюганам видеть сильно дальше, но долго в таком состоянии не протягивал. Пусть юноша и был уверен, что и у девушек глаза тоже активировались после той ночи, подвергать их такому риску он не собирался. Син и Назуми сейчас уже мало отличались от обычных людей. Марита поднялся и зашел в палатку к только что вставшим девушкам и сказал: «Надо поговорить». Чем ближе беременности девушек подходили к своему логическому завершению, тем больше тревожился Марита. Сейчас Назуми была уже на 7-м месяце, а юноша уже не находил себе места. И если с участью стать папашей сразу 2 детям в 17 Марита уже смирился, то принимать роды был совсем не готов. Да и его деловая чуйка, в экстремальных условиях превратившаяся в боевую интуицию, каждую ночь твердила ему, что в таких условиях клан рискует потерять все человеческие активы. Эта непонятная способность кицуриюгана Марита, спасшая ему жизнь, больше никак не проявлялась. Как бы юноша ни старался снова ее пробудить, у него не получалось ничего, не описанного в кратком курсе использования додзюцу, преподаваемым каждому члену клана. «Нам нужно покинуть это место», — сказал Марита, глядя на своих подопечных, — «и найти врача». «Ну, второе понятно, но зачем нам уходить? Здесь нам ничего не угрожает», — изумилась Син. «Пока», — отрезал юноша, пресекая переход девушки с удивленного тона на возвышенный. Очевидно, местные мужики нам ничего не сделают. Шайки бандитов тоже. Да и патрули из деревни пара угрозы нам не предоставляют. Но судя по тем данным, которые я собрал за все время во внешнем мире, деревня скрытых горячих источников – одна из слабейших. Ощущение, что на нас охотится, еще ни разу меня не покидало. Тут, конечно, хорошо, но уж больно неудобно защищаться. Да и к тому же, если останемся, поставим под удар местных жителей. Син и Назуми молча смотрели на закончившего говорить Марита. В палатке воцарилась тишина. «Ну раз надо, то пойдемте», – тихо сказала Назуми и медленно начала собираться. «Возвращайтесь еще», – громко крикнула Майя в спину уходящим чинойке. «Обязательно», – крикнула ей в ответ Син, успевшая подружиться с девушкой. «Время идет», – осадил спутницу Марита, – «идем». Син насупилась и шла дальше молча, агрессивно пиная попадавшиеся на дороге камни. «Ой, вдруг остановилась Син, мы же даже не знаем, что это за деревня. Надо вернуться и спросить. Деревня молодая, названия нет. Значится просто как 20-й километр по западной дороге из деревни скрытых источников», не меняясь в лице, сказал Марита, «дорога не ждет». На этот раз чинойки шли без премудростей, прямо по лесным тропинкам. Марита чувствовал, что преследователей простым петлянием запутать уже не получится. Еды прагматичный Марита взял на 2 месяца вперед, так что с готовкой теперь уже никто не мучился. Пусть темп путники держали довольно бодрый, с каждым днем интуиция Марита все сильнее била в колокол. Через 2 недели юноша урезал себе норму сна, чтобы уходить на 0,5 километра и кицуриюганом искать преследователя. Дадзюцу чинойки пусть и не очень подходила для сканирования пространства, но обладатели сильной чакры пользователь кицуриюгана могут увидеть на внушительном расстоянии. И вот, в один день здоровая паранойя спасла чинойки. Марита привычно занял наблюдательную позицию в густой кроне дерева. Сначала все было в порядке, но вдруг юноша заметил резкий всплеск сильной чакры, а после него вырисовались и 7 источников значительно меньше. Через мгновение на ветке уже никого не было. Пулей, вернувшийся к лагерю, Марита растолкал спящих Назуми и Син. Чинойки принялись расставлять ловушки. После того, как все растяжки были установлены, юноша отправил беременных прятаться. «Ага, сейчас», — скрестила на груди руки Син, — «ты думаешь, мы сможем просто сидеть, пока ты сражаешься?» «Я, точно нет». «Ага», — потер переносицу Марита, — «тогда действуем так. Назуми, ты отходишь хотя бы на 50 метров, в бой вмешиваешься только в том случае, если мы отступим до тебя. Син, залезаешь на какое-нибудь дерево, маскируешься и накладываешь слабые гендзюцу на тех, на кого я покажу». «Ясно», — девушки кивнули и разошлись на позиции. Марита спокойно выдохнул и сел ждать преследователей. Шиноби скрытого облака действовали четко по учебнику. Они быстро и тихо бежали по лесу, стремительно приближаясь к чинойке. Правда, учебник выбрали они все же немного не тот, от своих жертв они не ожидали никакого сопротивления. Поэтому когда лес вокруг вдруг начал взрываться и в шиноби полетели десятки кунаев, их реакция была заторможенной. Но даже несмотря на внезапность активации ловушек, опытные ниндзя быстро загородились от них техниками. Став аккуратнее, кумовцы полукругом подошли к поляне, на которой у костра спиной сидел Марита. «Эй, парень!» — вышел вперед уже просканировавший ближайшие 30 метров атома. «Просто сдайся, и мы не сделаем ничего ни тебе, ни твоей очаровательной спутнице наверху». Но чинойки никак не отреагировал. «Да что с ними церемониться?» — выкрикнул другой шиноби и быстрым движением бросил в юношу кунай. Сидящий у костра Марита развеялся. «Водяной град!» — услышали сверху ниндзя облака и на них обрушились 100 водяных шаров. Эта техника не нанесла шиноби, укрывшимся за земляными стенами, значительного урона, но она позволила скрыться Марита. Бушующая волна. Слева понеслась на шиноби вода, сбив ближайших из них с ног. Пользуясь замешательством противников, Марита быстро переместился к 2 упавшим и вырубил их тупой стороной своего ножа. Сразу после этого чинойки вернулся на поляну, спасаясь от сразу 3 техник молний, полетевших в него, и незаметно показал настоящего с правого края кумовца. Марита явно был в проигрышном положении. Кроме того, что чинойки были в меньшинстве, так и еще и владел только одной стихией – стихией воды. Но владел отлично, поэтому как только приземлился на траву, так сразу послал во врагов 100 водяных синбонов и послал свой нож на цепи в мужчину, стоящего рядом с уже пойманным в иллюзию парнем. Марита изменил траекторию полета своего оружия на загипнотизированного и сам ринулся к нему. Сначала нож перерезал неудачливому шиноби сухожилия под левым коленом, отчего тот вышел из гиндзюцу. Но увидеть парень успел только ногу Марита, непреодолимо приближающуюся к его лицу. Закончив с третьим противником, Марита устремился к его соседу, вперед себя бросив нож. Только вот четвертый кумовец уже не оказался легкой мишенью. Он нарочито подставил под нож свое плечо, чтобы схватить цепь, окутанную водой, и пустить по ней ток. Марита заметил молнию, идущую к нему, и подкинул рукоять цепи в воздух, быстро создавая полностью аналогичное оружие из воды. Направив копию своего ножа в противника, Марита наклонился к уже разряженному оригиналу и силой выдернул его из шиноби облака, отступая обратно на поляну. На этом тактические победы чинойки закончились. Марита оказался прижат к дереву и окружен, но совсем не сломлен. Он для устрашения изобразил на лице кровожадную улыбку, и в его глазах загорелся кицуриган. Всем тонкостям его использования юноша научен не был, но смекалки накинуть усиленное гиндзюцу на раненого противника ему хватило. Тот, на счастье Марита, большим запасом чакры не обладал, так что благополучно отправился спать на травке. И вот, чинойки совместными усилиями, убрав четырех шиноби из деревни, скрытой в облаке, остались два в три. Правда, от этих троих чувствовалась угроза совсем другого уровня. Марита встал в боевую стойку, мимолетно указав син на крупное бревно, тут же скрывшееся за иллюзией. Кумовцы медленно надвигались на юношу, один из них отделился от остальных и устремился в атаку. Ловушка сработала, шиноби запнулся и на пару мгновений потерял равновесие. Этим воспользовался Марита, подбежав к противнику и нанес удар ножом в его живот. Ниндзя облака удар парировал кунаем и начал схватку с чинойки в ближнем бою. Худой и невысокий Марита значительно уступал в тайдзюцу массивному и рослому ниндзя, к тому же использующим какую-то технику ускорения. Сначала чинойки успевал блокировать атаки врага, но уже через минуту получил несколько ножевых. Шиноби кума парировал удар и усилием отбросил руку Марита, так что она ушла за спину. Мужчине открылся путь для ударов сердца чинойки, и он сразу же начал стремительно движение. Небесный плач раздалось с дерева, и в спину шиноби воткнулись десятки водяных синбонов. Марита недовольно скривил рот, но возможностью, подаренной ему нарушивший план син, сразу же воспользовался. Одно четкое и сильное движение, голова шиноби облака отделилась от тела и упала на землю. Думать о содеянном у Марита не было времени. Юноша обернулся, но за спиной не увидел никого из преследователей. Его худшие ожидания оправдались. Шиноби уже были у открывшей свое местоположение син. Девушка медлить не стала и начала отступать, но один из кумовцев все же успел оставить ей широкую рану на левом бедре. Приземлившись, син смахнула движением головы выступившие от боли слезы и приготовилась защищаться до последнего. Но вдруг почувствовала приятное тепло в ноге. Время для Марита замедлилось. Он увидел, как син нанесли рану, как скривилось от боли ее милое лицо, и снова ощутил неординарную способность своих глаз. Марита голым контролем отправил частицу своей крови в девушку и приказал ране затянуться. Быстро передвигаться он уже не мог, так что в сторону син Марита уже ковылял. «Это не сдастся, надо кончать», — сказал Атома. «Тем более, я заметил еще одну рядом». Второй шиноби кивнул и почти незаметным движением отправил кунай прямо в шею девушки. Марита не успевал сменить траекторию снаряда ни своим ножом, ни техникой, а син, пусть и с постепенно заживляющейся раной, передвигаться и вовсе не могла. Стиснув зубы, Марита вложил все свои оставшиеся силы в один рывок. Он оказался перед синой, зажмурил глаза, мысленно уже готовясь принять смерть от точного удара куная. «Вшить, вшить, вшить!» Послышались звуки разрезаемого чем-то быстрым воздуха. «Дзыньк!» Куная остановила соломенная шляпа, искрящаяся молниями. В густом, темном лесу загорелись два ярко-красных приближающихся глаза. Все участники драки почувствовали колоссальное давление чакры на своих плечах. Марита эту чакру сразу же узнал и, облегченно выдохнув, семпой упал на землю. На поляну вышел мускулистый высокий коротковолосый блондин с двумя обнаженными клинками, покрытыми вязью фуин. Без сомнения, этот человек был знаком обеим сторонам, но вот если узнать в нем загадочного сгорбленного шляпника было почти невозможно, то ученика и на сейчас бы узнал любой чинойки. Хафуку в гиндзюцу не умел, да и со своим запасом чакры даже лезть в дебри иллюзий не собирался. Кицуюган подарил ему возможность использовать стихию воды, крайне эффективный способ высвобождать свою чакру во внешний мир. «Уходите отсюда», — грозным голосом, эхом отозвавшимся по замолчавшему лесу, и дополнил слова взмахом клинка, от которого в сторону шиноби деревни, скрытой в облаке, полыхнуло огнем. «Уходим», — скомандовал Атама и развернулся. Шиноби ушли и отправились поднимать своих товарищей. В тяжелом состоянии, если упустить одного мертвого, был только тот, кого Марита повалил своим гиндзюцу. И вот, когда кумовцы уже собирались уходить с места сражения, но вдруг услышали за своей спиной спокойный мужской голос. «Спасибо, что помогли найти семью». Когда Атама обернулся, он увидел только, как красивая белая птица сорвалась с ветки и полетела в сторону чинойки. Часть 3, глава 5, секретный свиток клана чинойки 2, Хафуку. Примечание к части. Так, глава писалась в поезде на телефоне, так что если вдруг текст будет повторяться, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Марита проснулся один в палатке. Чем завершилась вчерашняя баталия, он не помнил. Резко поднявшись, юноша полез к выходу из палатки. «Куда?» – остановил Марита строгий мужской голос. Юноша остановился и, даже не успев оглядеться, увидел перед своим лицом тарелку. Перед ним стоял Хафуку и держал миску с каким-то супом. Марита пару секунд повтыкал в зеркальный металл у посуды, восстанавливая события прошедшего дня, и спросил: «Что со мной?» «Ничего серьезного, несколько царапин, пара ушибов, одно растяжение и сильная переутомленность», — ответил Хафуку и настойчиво поднес тарелку ближе к носу юноши. «Давай бери суп и ешь, я добавил туда болеутоляющие и чакровосстанавливающие». Утром следующего дня чинойки стояли вокруг Хафуку, разложившего на земле недавно приобретенную карту. «В страну молнии нам нельзя по естественным причинам, в страну огня незамеченными нам не пробраться. Здесь оставаться нам тоже не вариант. Кумагакури точно снарядит большую команду для нашей поимки. Значит, остается страна рисовых полей», — водил пальцем по цветным пятнам стран мужчина. «Своей деревни шиноби там нет, кланы на службе у правителя слабые. Поэтому сейчас там полно всяких отбросов. На время сможем скрыться среди них». Марита и Назуми всем видом поддерживали решение Хафуку. Син при мысли о том, что им придется быть среди отбросов, скривила свое личико, но перечить мужчине не стала. 3 недели спустя, Хафуку и Марита сидели на соседних деревьях, охраняя сон беременных женщин. В зеленой кроне послышался шум, и мужчине на плечо села большая белая птица. Хафуку посмотрел в глаза Рика и через минуту глубоко выдохнул. «Опять деревня, скрытая в облаке?» — спросил у него Марита. «Да, 13 человек, но они движутся в противоположную сторону. Вполне вероятно, что эти шиноби обыскивают все рисовые поля», — ответил Хафуку. «Среди них сын третьего Рейкаге с братом, хороший сенсор и кто-то с ужасающей чакрой. Надо быть готовыми. Сейчас иди спать». Марита кивнул и пошел в палатку. Следующие 3 дня все было спокойно. Чинойки медленно передвигались вглубь страны рисовых полей, но дальше так продолжаться не могло. После своего очередного разведывательного полета Рикой принесла на своих крыльях плохую весть. Сенсор из скрытого облака засек чинойки. Хафуку окинул взглядом свою группу. Кроме его самого, боеспособным сейчас был только Марита. Беременность Син уже достигла того момента, когда почти любые манипуляции с чакрой противопоказаны, а Назуми и вовсе должна была вот-вот явить на свет еще одного чинойки. «Бежать нет смысла», — сказал мужчина. «Да, все равно далеко не уйдем», — кивнул Марита. «Надо готовить засаду. Вряд ли она сработает, у противников отличный сенсор, он с легкостью обнаружит любые фуин», — покачал головой Хафуку. «Сенсор-то может быть и хороший», — сказал юноша, доставая из своей сумки мотки, лески и кунай, — «но все же не учиха». Уже опытный в установке ловушек Марита управился буквально за 10 минут. Вся поляна по периметру была усеяна незаметными и на первый взгляд совершенно безобидными растяжками. Через 20 минут Рикой, до этого беззаботно клевавшая не пойми откуда взявшуюся человеческую кость, встрепенулась и взлетела на плечо Хафуку. Между деревьями уже можно было увидеть стремительно приближающееся голубое пятно. Марита встал в боевую стойку, готовясь встретить врага. Но внезапно Хафуку быстро локтем оттолкнул юношу к девушкам. «Ты обещал их защищать, так защищай», — Хафуку ответил на немой вопрос в глазах Марита. Тем временем голубое пятно было уже в 15 метрах от Хафуку, и в нем уже можно было отчетливо увидеть четвертого Поканера и Кагея. Мужчина резко дернул руками, и в его ладонях оказались два свитка. Два синхронных хлопка, и в руках Чинойки оказались два клинка. На один он принял удар сына Райкаге, взмахом другого провел огненную черту, отделив Марита с девушками от драки. Такой реакции от противника и не ожидал, поэтому был вынужден отпрыгнуть. «Братан, будь медленней, я еле успел за тобой, а что тогда делать группе остальной?» Появился на поляне чернокожий мальчик лет 12. «Молчи», — рявкнул ей, «и не лезь». «Их 12», — крикнул отошедший от осознания Хафуку и на выдохе запустил в противников огненный шар. Шиноби и облака без проблем увернулись от техники Чинойки, и ей сразу бросился в повторную атаку. Рика испуганно взлетела с плеча Хафуку. Сын Райкаге уже почти вонзил кунай в Чинойке, но вдруг почувствовал на своем животе невыносимый жар. Он моргнул, и мир перед его глазами поменялся. Хафуку стоял левее и огненным клинком упирался ему в живот, почти разрезав знаменитое покрытие молнией. Эй пустил разряд из своей руки, и шиноби отпрыгнули друг от друга. Хафуку оказался прижат к собственной огненной стене. Чинойке не стал медлить, как и сын Райкаге. Мужчины снова бросились друг на друга. Во время сближения Хафуку скопил чакру на кончике огненного клинка и за пару метров до встречи с кумовцем поднял свое оружие и произнес: «Вспышка». Небольшая сфера взорвалась и ослепила всех, кроме вовремя зажмурившегося Хафуку. Мужчина, пользуясь замешательством врага, переместился в другую сторону. Эй быстро отошел от вспышки и устремился к Чинойке. Хафуку принял кунай сына Райкаге на клинок, вязь на котором тут же засветилась светло-голубым светом. Через несколько секунд шиноби Кума заметил, что его покрытие молнией исчезло. Эй отпрыгнул от Чинойки, снова вошел в боевой режим и намеревался снова атаковать противника, но последнее сделать уже не успел. Хафуку сделал колющий выпад клинком, лезвие которого уже искрилось тысячами маленьких разрядов, и в сына третьего Райкаге ударила молния. Тишину леса разразили раскаты грома. Поверженный Эй упал на землю, больше не в силах стоять на ногах, но все еще сохранившие сознание. Эти чинойки, типичные, использовали гендзюцу. У этого лба они хороши, значит, он уже скоро должен выдохнуться. «Твоя очередь», — прокричал сын Райкаге, заметано. «У тех, кто трогает моего братка, жизнь будет совсем не сладка», — крикнул ему в ответ Би и начал медленно покрываться оранжевой чакрой. «Пришло твое время узнать, что монстры бывают не только хвостатыми», тихо сказал Хафуку, с лица которого уже исчезла вся радость от победы над Эйм. За 15 лет от заключения Чинойки в Кровавую долину, Чимару, глава клана Чинойки, сидел у себя в шатре и ждал очень важного гостя. Наконец, часовой заглянул в дверь и сказал: «К вам, Ташира». В шатер зашел мужчина в широкой соломенной шляпе и серых неприметных одеждах. «Ну же, Ташира Дона, в помещении не принято носить головные уборы», произнес Чинойки. «Да, точно», кивнул гость и снял шляпу. С головы мужчины заструились насыщенно красные волосы. «Эффектно», — улыбнулся Чимару, — «присаживайтесь». Узумаки прошел вглубь шатра и сел напротив Чинойки. «По какому поводу вызывали?» — спросил Ташира. «Уважаемый наследник Узукаге, я хочу поговорить о вашей дочери», — произнес Чимару и посмотрел в глаза Узумаки. «Смита, все хорошо, вот в садик наш пошла», — ответил Узумаки. На лбу мужчины выступили капельки пота. «Не надо увиливать, Ташира Дона, вы прекрасно знаете, о ком я говорю», — улыбнулся глава клана Чинойки, но его глаза блеснули сталью. «Ваша первая дочь, где она?» «Дочь от Чинойки Чизуни». Ташира вздрогнул. «Не бойтесь, Узумаки Дона, Чизуни мне уже рассказала, что все было по обоюдному согласию», — продолжил говорить Чимару. «Сейчас она остепенилась, нашла себе мужа. В общем, Чизуни хочет вернуть себе дочь». Сын Узукаги потер виски пальцами и сказал: «Завтра я приведу Чинора, но отдам только Чизуни». 5 лет до заключения Чинойки в Адской долине. «Чизуни, родная, можешь принести мне еще бинтов?» — крикнул мужчина из гостиной. «Сейчас, Чинацу». Вошла в комнату красивая женщина средних лет с маленьким жестяным тазиком. «Спасибо», — кивнул мужчина и еще раз перевязал рану охнувшему больному. «Ничего, ничего, потерпишь. Я не виноват, что вы, Узумаки, такие полнокровные. Без этого повязку бы смыло кровью». На ковре в гостиной лежал высокий, широкоплечий красноволосый мужчина. Его глаза были полны смелости и мужества, но даже у такого человека на лице появилась гримаса ужаса после слов доктора Чинойки. «Это еще ничего, Сейчас будем тебе руку обратно выворачивать. Когда все процедуры закончились, Узумаки вырубился. Проснулся мужчина только через день и сразу захотел познакомиться с врачом. Узумаки Ташира протянул руку красноволосой. Чиноики Чинацу пожал ее блондин. На время реабилитации Узумаки остался в доме доктора. Уже через неделю добрый нрав раненого здоровяка сделал мужчину одним из членов семьи. Чимицу прекрасно понимал, что перед ним первая любовь его жены и отец ее ребенка. Это было прекрасно видно по отношению Узумаки к светловолосой и голубоглазой девочке, Чиноики Чинара. Впрочем, доктор Чиноики совсем не ревновал. 14-летняя Чиноики всегда относилась к Чимицу как к родному отцу, а гостя воспринимала лишь как забавного дядьку. Когда через 9 месяцев Ташира покидал гостеприимный дом Чиноики, Узумаки подошел к Чимицу последнему и тихо, чтобы только он услышал, сказал: «Спасибо тебе за все, особенно за Чинара». Чиноики улыбнулся и пожал протянутую руку, сказав лишь: «Аналогично». 5-й год после заключения Чиноики в Адской долине. Чимей Чинара, вы единственные нечистокровные Чиноики. Так как оба генома в вас прижились удачно, вам предстоит во имя клана соединиться узами брака и явить на свет единственного Чиноики со смешанными генами. Юноша и девушка переглянулись, и их щеки зарделись. Ишь, засмущались. А как за домом шуры-муры крутить, так пожалуйста, ворчливым тоном сказал Чимицу. Ну, папа, возмутилась Чинара. Мама, ответил ей уже немолодой доктор, соглашайтесь, хоть порадуете старика. Год спустя, папа, забежал в резиденцию главы клана мальчик лет 7. Тише, Н, цыкнул на него глава. На столе перед ним лежал 3-месячный ребенок, прямо в центре затейливых фуин. Мальчик замолчал и на цыпочках перешел ближе к отцу. За его спиной он увидел супружескую пару. Глава клана поднял ребенка, и столешница перестала светиться. Здоров он совершенно, это главное. Ген Узумаки прижился лучшим образом. Но вот только Кицуриюганом вряд ли сможет обладать. Слишком тяжелое впечатление ему для этого придется пережить. С Гиндзюцу дружить точно не будет, чакры слишком много. Шикацумьяку присутствует. Да вот только управлять он им без Кицуриюгана не сможет. Чакра без должного контроля будет гаситься в костных чакраканалах, сказал глава клана, передавая ребенка родителям. Немолодой мужчина, хоть и старался говорить тихо, все равно разбудил младенца. Мальчик открыл глаза, осмотрел помещение вокруг себя, пару секунд поморгал и зарыдал. Эн подошел к Чими, держащего на руках сына, и поднялся на цыпочки, стараясь разглядеть младенца. Ребенок, увидев новое лицо, сразу перестал плакать и рукой потянулся к носу наглого пацана. Заметив интерес к своей персоне, Эн скорчил рожу, рассмешив младенца. «Как его зовут?» – спросил сын главы клана. «Хафуку», – улыбнулась Чинара. «Настоящее время». Тихие слова противника Би проигнорировал. «Засунет в зад тебе клинок, самый крутой осьминог», – крикнул мальчик и поднял руку. Потоки оранжевой чакры вокруг него ускорились и уплотнились, покров Би изменился. Мальчик уже мало напоминал человека, темно-красная чакра окружила его тело, а за спиной вылезло 3 хвоста. Нечто, недавно бывшее темнокожим мальчиком, заревело и бросилось на Хафуку. Чиноики стоял прямо на пути чудовища. Когда Джинчурики уже был в метре от мужчины, Хафуку закрыл глаза и сразу их распахнул, активируя Кицуриюган. Возбужденная чакра волной прошла по поляне, ошеломив даже 3-хвостого Би. Но как, подумал ей, если у него столько чакры, как он смог наложить такое натуральное гендзюцу? Вдруг парализованный сын Райкаге почувствовал у себя на голове холодные когти. С его макушки свесилась голова птицы альбиноса и своими красными глазами посмотрела в глаза Ие. Сын Райкаге оказался на красной поляне, перед ним стояла невысокая блондинка. Девушка мило улыбнулась ее и дала ему пощечину. Мужчина потерял сознание. Тем временем Хафуку продолжил сражаться с Джинчурики 8-хвостого. Би бросился на Чиноики, но блондин не спешил отходить. Когда Джинчурики приблизился к Хафуку и занес когтистую лапу для удара, Чиноики ловко извернулся и мощным ударом в щеку отправил трансформировавшегося мальчика в полет, продолжив успех водяным снарядом, выпущенным из руки. Би приземлился на 4 лапы и осмотрелся. Мальчик увидел, что Эй потерял сознание и взревел. За спиной Би появился еще 1 хвост. Джинчурики снова устремился в атаку. На этот раз Чиноики отпрыгнул, в полете посылая в противника огненный шар. От техники Би отмахнулся, как от назойливого насекомого, и бросился в атаку. Хафуку понял, что больше у него не получится увернуться от взбешенного Джинчурики. Чинойке оставалось применить свой последний, совсем не чинойковский козырь. В плечо мужчины впилась когтистая лапа красного четыреххвостого чудовища. Хафуку выдохнул и повторно активировал Кицуриюган. Резко из ладони блондина вырвалась кость и вонзилась в живот Джинчурики. Жестким апперкотом Хафуку отправил ошарашенного Би в полет. Мальчик упал рядом с Аим, с него сошел покров из чакры. Би открыл глаза и осмотрелся. Обстановка была удручающая. Рядом с ним валялся его старший брат, а прямо перед ним высокий блондин и устрашающе всасывал в себя кость. Хафуку, морщись от боли, заканчивал возвращение кости. Покончив с этой неприятной процедурой, мужчина окинул взглядом поверженных противников. Чинойке медленно подошел к Би и смотри глазами посмотрел в зрачки мальчика. «Сражался ты хорошо, малый, теперь бери брата и бегом домой», — улыбнулся Хафуку. Пока Би смотрел на Чинойке, мужчина активировал дадзюцу и сказал: «Никаких костей ты сегодня не видел». Испуганный Би благодарно кивнул, схватил тело и убежал в сторону, откуда пришли кумовцы. Хафуку щелкнул пальцами и огненная стена пропала. «Дыши, дыши, дыши», — услышал знакомый уверенный девчачий голос вперемешку с болевыми стонами Чинойки. Хафуку бросился на поляну и увидел. Примечание к части. Оборвал я кринжовенько, конечно, но следующая глава выйти не как обычно, через недельку. Часть 3, глава 6. Плюс 1. Примечание к части. Глава опять с телефона, так что за ошибки не бейте. Еще раз. Отряд из 11 шиноби Кума и Джинчурики наткнулся группу этих чинойки из двух мужчин и двух беременных женщин. И проиграл так, что на наших вышли только Би-Эй, переспросил разгневанный третий Райкаге. «Ты так точно», — кивнул его секретарь и зажмурился от резкого выброса Ки. «Я ухожу. Разберись с бумагами на сегодня. Печать на столе», — сказал Эй старший и хлопнул дверью своего кабинета. «Ты обещал их защищать, так защищай», — услышал Марита и оказался отрезан от Хафуку огненной стеной. Син и Назуми испуганно посмотрели на юношу. Тот в ответ лишь развел плечами. Пусть на этот раз он не был единственной боевой единицей, интуиция внутри Марита снова тревожно звонила во все колокола. Звон в голове юноши все нарастал и нарастал. Через минуту интуиция стучать стала уже не только во внутренние колокольчики, но и по мозгам. «Ментальная техника», — догадался Марита. Юноша сразу осмотрел девушек. По их лицам было видно, что вражеский менталист достал и до Син с Назуми. «Водяной купол», — шепнул юноша и сложил печати. Компанию накрыла созданная техникой полусфера. «Голова больше не болит?» — спросил у девушек Марита. Син и Назуми синхронно кивнули. «Тогда я пошел. Сидите здесь и не высовывайтесь», — сказал юноша и вышел за пределы купола. «Их 12. Раздался из-за огненной стены голос Хафуку, и Марита почувствовал за преградой огромный источник зловещей чакры. Юноша чуть было не ринулся на помощь старшему товарищу, но вдруг услышал звук разорвавшейся растяжки. Запрыгнув на дерево, Марита осмотрелся. Он увидел группу из 4 человек с символом облака на налобной повязке. Юноша сразу решил не мелочиться. Пользуясь эффектом неожиданности, он начал складывать печати. На группу настороженных шиноби полетел водяной дракон. Кумовцы удачно отпрыгнули от техники. Марита, прибежавший к месту за своей техникой, щедро осыпал находящихся в воздухе противников. Из весь кумовцев, нераненым остался только один, успешно отразивший катаной все железо. Определив в нем самого сильного, Марита захватил его в гендзюцу. Иллюзия сработала успешно на неожидавшем такого мужчине. Противник потерял сознание. Остальные шиноби ранены были незначительно. Кумовцы осыпали чинойки техниками, но он успешно от них увернулся. «Град!» — крикнул Марита, и в шиноби полетели сотни маленьких быстрых водяных шариков. Чинойки активировал Кицуриюган и поймал в иллюзию еще одного куманина. Пока невезучего шиноби поглатывала кровавая река, Марита атаковали оставшиеся два противника. Юноша успешно блокировал удар ниндзя с катаной. Экономя чакру, Марита уже погасил Кицуриюган, но это не помешало поймать противника в легкую иллюзию с помощью отражения на лезвии меча. Куманин запнулся об несуществующее полено и на мгновение потерял равновесие. Марита воспользовался этим. Усилием отвел катану противника и закончил дело апперкотом, которому его за эти 3 недели успел научить Хафуку. Долго радоваться юноше не пришлось. Оставшийся противник направил в чинойки шаровую молнию. Марита упал на землю, и техника только обожгла его спину. Перекатившись ближе к куманину, чинойки вскочил и пустил в противника водяную пулю. Вдруг в лесу раздался гром, и куманин, и Марита впали в ступор. Ниндзя облака вышел из него чуть раньше и бросился на Чинойки с кунаем. Только вот профессионалом ближнего боя куманин не был. Меньше чем через минуту Марита разделался с четвертым куманином. Наспех связав поверженных противников, Чинойки устремился обратно на поляну. Марита помнил про еще шесть оставшихся куманинов. Когда до выхода на поляну Марита осталось пару метров, Чинойки услышал в воздухе электрическое поскрипывание, а затем увидел большого электрического змея, несущегося прямо на водяной купол. Юноша с ужасом понял, никакая из доступных ему техник его не остановит, а девушек он обещал защищать, не может их просто так подставить. 10 лет назад, скользкий ты тип, смеясь, Феа погладил сына по голове, всегда у тебя отступы готовы, это в жизни-то и хорошо, но для стихии земли в душе надо твердым, как железо быть, одно четкое стремление, без оговорок, наши дни, ой, ну папаша, выдохнул Марита и сложил полузабытую последовательность печатей, стихия земли, земляная стена, перед техникой молнии из земли выросла мощная стена, Марита почувствовал, как его и так полупустой запас чакры значительно уменьшился, почти мгновенно преодолев поляну, Марита вскочил на созданную стену и бешено вращая кицуриганом осмотрел группу куманинов. Быстро оценив их уровень сил, Чинойки пришел к неутешительному выводу, целым ему из этой передряги не выйти. Каждый из этой шестерки по силе был примерно равен самому сильному из прошлой четверки. Да, Марита справился с ним без особых проблем, но сейчас у него вряд ли бы хватило чакры даже на одно такое гендзюцу.